С Богомоловым я познакомилась в метро. Он стоял перед турникетом и не понимал, куда вставлять жетон. Было видно, что он крайне растерян. «Помочь?» Мне стало его жалко, подумала, наверное, приезжий. Он смутился. «Простите, я тут не был давно, просто машина сломалась». В вагон вошли вместе. Так получилось, что встали рядом. В вагоне было многолюдно и тесно. Мы стояли так плотно друг к другу, что когда поезд резко затормозил, столкнулись и на минуту прижались друг к другу, словно приклеились. Он был растерян, словно крестьянин, впервые приехавший в большой город. Оказалось, что и выходить нам вместе, на «Динамо». «А вы торопитесь?» — вдруг спросил он. Я растерялась. «А что, вас проводить?» Он засмеялся. «Да нет, спасибо. Вообще-то я москвич, как мне покажется странным. Это я хотела вас проводить. А перед этим, если вы будете, конечно, не против, выпить с вами чашечку кофе. Очень хочется кофе», словно извиняясь, пробурчал он. На улице мы смущенно оглядывались. Ни он, ни я в кафе завсегдатаями не были. Но где-то, конечно, притулились. С этим проблем, слава богу, не было. Не советские же времена. А вот, присев на столик, смутились еще больше. О чем говорить с незнакомым человеком? Я была еще та собеседница, уж в подобной-то ситуации наверняка от меня пользы было немного. И Богомолов тоже не из болтливых, жизнь это потом подтвердила. Но худо-бедно справились. Выпив кофе, вышли на улицу. Богомолов растерянно смотрел на меня и все никак не решался проститься. Наконец выдавил. «Может, завтра еще куда-нибудь, а? В смысле, сходим?» Я почувствовала, что краснею, как рак, закашлялась от смущения и не нашла ничего умнее, как отказаться. «Завтра? Ой, а завтра я с сыном иду в театр». «Ну, тогда созвонимся», — неуверенно произнес он. Я с облегчением кивнула, торопливо продиктовала свой телефон и, как девчонка, бросилась в метро. Там, сев на скамейку и слегка отдышавшись, принялась себя успокаивать и уговаривать, что никогда этот хмурый, серьезный и очень симпатичный мужик мне не перезвонит. Зачем я ему, невзрачная, обыкновенная? Во мне ведь совсем ничего нет, ни красоты, ни элегантности, ни кокетства, ничего. Нет даже признаков поиска, как у многих одиноких женщин, у которых буквально на лице написано, что они ищут повода для отношений. Вот Светка, к примеру, отчаянно сверкает глазами, осматривает мужиков, словно ощупывает, подходит, не подходит, а если подходит, то для чего? У нее имеется четкая градация для койки, для души и для улучшения материального положения. Правда, еще не нашелся мужчина, который всем этим требованиям соответствовал одновременно. Я часто ловила себя на том, что шарахаюсь от мужского внимания, как от проказы, аж вздрагиваю. Чувствую на себе чей-то взгляд. «Вот оно, отсутствие нормального, здорового секса», — орала Светка. «Вот оно, покалеченное душевное здоровье. Тебе мужика надо, пусть самого простого, кондового, например, слесарюгу из ЖЭКа. Безо всяких там романов и заплей, грубый секс и все. Вот тогда твои кривевшие мозги на место и встанут. У тебя же вид ущербной бабы, ты что, не видишь?» Меня эти разговоры приводили в ужас. «Свет, ну ты совсем ошалела. Слесарь из ЖЭКа? Нет, я не сноб, конечно, но это как-то совсем дико». Перед глазами вставал слесарь Витек, мелкий кривоногий с длинными до колена руками макаки. От него вечно разило сивухой и потом. «Господи, секс с Витьком? Нет, лучше бессрочная каторга или смерть». А Светка жила, оказалось, безбедно и беззаботно. Череда любовников, путешествия по странам и континентам, бесконечный шопинг и прочее увеселение. Казалось, жизнью своей она довольна вполне. Правда, однажды, к огромному моему удивлению, надо сказать, чуть подвыпившая Светка принялась бурно и страстно рыдать. «Жизнь, Таня, не удалась. Просрала я ее, эту жизнь. Замуж не вышла, ребенка не родила, одна, как перст. А что дальше? Мужики — дерьмо куриное, помет, а не мужики. В общем, я как та стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, и все, трындец, жизни нет, нет жизни, понимаешь? Есть одна бестолковая суета». И Светка махнула рукой. приукрашиваю ее свою жизнь, как покойника перед похоронами дешевыми румянами. Такие, подруга, дела. Светка, а ты роди. Вот и будет у тебя жизненный смысл, — посоветовала я, не зная, чем утешить подругу. Да ладно тебе, — усмехнулась Светка. От кого рожать, не скажешь? От Витьки-слесаря, если одолжишь. И мы заржали. Смех сквозь слезы. Эх, жизнь. А Богомолов позвонил на завтра. Я совсем не ждала, честное слово. Предложил погулять. Просто погулять по улицам. Погода хорошая, а? Да и не гулял я по Москве лет 100 или 200, — поправился он. Поехали на Ленинские горы. Была середина сентября, теплая, солнечная от желтых и оранжевых листьев. Сели на лавочке и просто молчали. И было хорошо просто молчать. Я совсем перестала его стесняться. Очень быстро стало легко и просто. Потом ели шашлык в какой-то стоячке, пили красное вино и говорили о пустяках. Я быстро опьянела, и он взял меня за руку. Я глупо хихикнула и шмыгнула носом. Он рассмеялся. «А ты совсем девочка, Таня, совсем девчонка, несмотря на свои 75». И мы рассмеялись. И потом еще много смеялись, без причин, просто от того, что было хорошо. У меня устали ноги, и мы присели, чтобы отдохнуть. Неожиданно Богомолов снял с меня туфли, я прилегла на скамейку, положила голову ему на колени. И вот чудеса! Сразу уснула. Наверное, от усталости и красного полусладкого. Вот чудеса! А вот когда проснулась, тут меня накрыло, конкретно накрыло, как сказал бы любимый сынок. Вскочила, стала одергивать юбку, приглаживать волосы. Господи, прости, ради бога, стыд-то какой, чтобы вот так посреди улицы, почти в центре Москвы, разлеглась и уснула. А он заливался. Ох, Таня, ну ты даешь! И грустно добавил. Смешная? Какая же ты смешная, Таня. С этого дня все и закрутилось. Он был странный, этот Богомолов. Наглый, циничный, но умный. Этого у него не отнять. Край всегда чувствовал тонко. И все же сомнения в том, что он меня любит, у меня были всегда. Потом поняла, да, любит. Как мог, так и любил. Такой человек. Неплохой, нехороший, такой. И еще относительно честный. Никогда не говорил, что жить без меня не может. Никогда не клялся вечной любви. Никогда не умилялся моему сыну. Говорил с ним коротко и по делу. «Митька, привет, как дела?» Я видела, что парень очень хочет понравиться Богомолову. Очень. Заговорил с ним, пытался заигрывать, хвастался чем-то детским, смешным, но Богомолов смотрел сквозь него. Нет, не отгонял, не отмахивался, просто смотрел насквозь. И глаза были при этом равнодушные и холодные. «А что ты хотела?» — кипятила Светка. «Чтобы он его полюбил? Чтоб души в нем не чаял? Чтоб скучал и рвался к нему?» «Да, хотела бы. А что тут такого необычного? Мало примеров?» Но Светка была, конечно, права. Ждать любви было немного смешно. Богомолов и свою-то родную дочь не особенно как-то. Нет, заезжал к ней, конечно, давал денег, устроил в хорошую школу, но я чувствовала равнодушен. Как-то оборонил, что девочка, увы, в мать, маленькая, а расчетливая, всегда смотрит на руки, что принес, куда пойдем. Одним словом, не рвался он к ней, и сердце не рвал. А что же говорить про чужого ребенка? Однажды он спросил, где Митькин родной папа. Биологический, как сейчас говорят. Я отмахнулась. Всю правду ему знать не положено, а мне лучше не вспоминать. Вспоминать не хотелось, что правда, то правда. И не потому, что его отец был подонком. Нет, ни подонком, ни мерзавцем, как называла его мама, он не был. Я не раз представляла его реакцию на новость о том, что у него есть сын. Но он не узнал. Ладно, бог с ним. Что о нем говорить? Чести много. Пожалуй, единственное, что Богомолов сильно любил, это свою работу. Пахал до остервенения, до сбитых костяшек. И еще любил свою мать. Очень любил. Жизнь ее так обустроил, что брали завидки. Мою маму точно. Теплая дача с удобствами, компаньонка, садовник. Сам наезжал непременно фрукты и вкусности всякие. На лучшие курорты маман отправлял, не скупился. Говорил, жизнь она прожила тяжелую, пусть хоть на старости лет. Мама за это Богомолова уважала. Такой сын, такой человек. Конечно, мечтала о нем как о зяте. Сыном он был, безусловно, хорошим. и спорить смешно, а вот человеком — вопрос. Да нет, безусловно, человеком он был неплохим. Друзьям, например, которые с самой юности со школьной скамьи помогал, чем мог. Но однажды друг его школьный, самый близкий, остался без работы. Семья, двое детей, ипотека, кредит за машину. В общем, ситуация наипаршивейшая. А что Богомолов? Да, денег отвез пару раз, я свидетель. Знакомого водителя с продуктами засылал. Было. А вот когда я спросила, почему он этого самого друга на работу не устроит, хороший человек, Богомолов дернул щекой и резко ответил. А не хочу. Не хочу разводить благотворительность. Человек должен сам. Но почему? Удивилась я. Ты ему что, не доверяешь? Богомолов тогда почти закричал. «При чем тут это? Доверяю, не доверяю. Я не боюсь, что он украдет. Я имею право на свое мнение». Он тогда не на шутку разозлился и быстро ушел. И, кстати, пару дней не звонил. А Светка сказала, «Все правильно. Нефига своих протежировать. Ты что, дура?» Выходило, что дура. Я, если честно, так ничего и не поняла. Почему не помочь, если можешь? Разве чужие надежнее? А зачем же тогда свои? Сложный человек Богомолов. А кто из нас простой? Вот именно. Но я его люблю. Богомолов мало говорил о себе. Даже про профессию свою не рассказывал. Отшучивался. Чиновник по мелким поручениям. Это он про свои частые командировки. Я долго ничего не понимала, потом до меня дошло. Ездит он, скорее всего, в горячей точке. Почему? Да потому что однажды позвонил из военного госпиталя. Проведывать запретил, сказал, что проблемы пустяшные. И появился только спустя 2 месяца. А ночью я увидела у него на ноге толстущий, как витая веревка, шрам. Свежий, розовый. Я бывала у него в его квартире. Сказать, что все скромно, ничего не сказать. Аскетично. По-военному, наверное, так. Только по ночам он открывался. Обнимал. Вжимался в меня так, словно боялся, что я испарюсь. Исчезну. Однажды сказал, ты, Танька, ископаемая, просто анахронизм. Таких уже и не делают. Все мои бабы были, он задумался, но если не хищные, то очень практичные. Хотели все здесь уютно вести, шторки, вазочки, фиалки на подоконниках, борщик в кастрюльке, территорию метили. Только ты не пытаешься. И еще ты как была, так и осталась девчонкой, наивной. Доверчивый, несмелый. Не пытаешь меня, не судишь. Про ЗАГС не намекаешь. А ведь ты сильная. Родить не побоялась. Козла того не привлекала. А могла бы. Хотя бы алименты стребовать. Парня сама вытянула. Хорошего парня. Странная ты. Не с того времени. И еще как-то спросил. А ты ждать умеешь, Танька? Чего ждать? Не поняла я. Скорее кого? Если тебя, то да. Я попыталась улыбнуться. «А может, и не надо ждать такого, как я?» Неожиданно ответил он. «Ну да!» — рассмеялась я. «Ты же мне говорил, за таких, как ты, не выходит. С такими только путаются. Вот и запуталась я с тобой».